Глава третья. Приближаясь к пропасти. По дороге из Лондона в Порт-Джену мистер и миссис Фрэнклинд остановились 9 мая на станции Вест-Винстон. 11 июня они покинули ее, чтобы продолжить путь в Корнуолл. Вечером 13 числа, останавливаясь в пути на две ночи, они прибыли в Порт-Дженскую башню. С самого утра бушевала гроза. Но к их приезду дождь и ветер стихли, и густой белый туман скрыл от глаз море. Когда мистер и миссис Фрэнклинд с ребенком и двое слуг вышли из экипажа, их никто не встречал. Никто не стоял на крыльце, открыв дверь, поскольку всякая надежда на их приезд в тот день была потеряна. А шум прибоя штормового моря заглушил стук колес по дороге. Кучер вынужден был слезть с козел и позвонить в колокольчик. Прошло больше минуты, прежде чем дверь открылась. Сырая влага проникала в карету, и в густой неясности тумана шум прибоя звучал угрожающе близко. Молодая чета ждала, пока их впустят в дом, как могли бы ждать чужаки, пришедшие в неудачное время. Когда дверь наконец открылась, хозяина и хозяйку встречали не с поздравлениями и приветствиями, как следовало бы в подобном случае, а с извинениями. Мистер Мондер, миссис Пентрит, Бетси и поверенный мистер Фрэнклинда толпились в холле и наперебой просили прощения за то, что не были готовы к приезду. Заметив младенца, экономка и горничная перешли от извинений к восхищению. Но мужчины оставались серьезными и мрачными и продолжали извиняться за плохую погоду, словно могли повлиять на дождь и туман. Причина их упорства в обсуждении этой тоскливой темы выяснилась, когда мистера и миссис Фрэнклинд провожали по западной лестнице. Утренний шторм оказался роковым для трех рыбаков из Порт-Джены, которые пропали в море вместе с лодкой, и их смерть повергла в траур всю деревню. Мистер Мондер счел своим долгом объяснить, что только из-за этой трагедии жители деревни не пришли встречать владельцев имения. При любых менее печальных обстоятельствах западная терраса была бы переполнена, а появление кареты было бы встречено радостными возгласами. «Ленни, я почти жалею, что мы поторопились приехать сюда», — прошептала Розамонда, судорожно сжимая руку мужа. «Грустно и тоскливо приезжать домой в такой день, как сегодня. И когда нас встречают печальные истории о несчастных рыбаках. Давай завтра утром первым делом отправимся в деревню и узнаем, что мы можем сделать для бедных беспомощных вдов и сирот. Я не успокоюсь, пока мы не сделаем что-нибудь, чтобы утешить их». «Надеюсь, вы одобрите ремонт, мэм», — сказала экономка, указывая на лестницу, ведущую на второй этаж. «Ремонт?» — рассеянно переспросила Розамонда. «Ах, ремонт! Теперь, когда я слышу это слово, то сразу думаю о северных комнатах и о нашем плане, чтобы там жил мой бедный дорогой отец. Миссис Пентрит, у меня масса вопросов к вам и мистеру Мондеру. По поводу необычных событий, приезда таинственной леди и непонятного иностранца. Но скажите, как далеко мы находимся от северных комнат? Как долго мы будем идти до них, если захотим пойти прямо сейчас?» «О, госпожа, не более 5 минут», — ответила миссис Пентрит. «Не более 5 минут», — прошептала Розамонда, сжимая руку мужа. «Слышишь, Ленни, через 5 минут мы можем быть в миртовой комнате. И все же мы остаемся в таком же неведении, как если бы все еще были в Вест-Винстоне», — ответил мистер Фрэнклинд, улыбаясь. «Не думаю, Ленни. Может быть, это только мое воображение, но теперь, когда мы на месте, кажется, будто мы подобрались к самому сердцу тайны. Теперь мы в доме, который хранит тайну, и на полпути к разгадке. Но довольно нам стоять на этой холодной лестнице. Куда нам идти дальше?» «Сюда, госпожа», — сказал мистер Мондер, ухватившись за первый удобный случай проявить себя. «В гостиной горит камин. Вы мне позволите, сэр, проводить вас туда?» — добавил он, церемонно протягивая руку мистеру Фрэнклинду. «Конечно, нет!» — резко перебила его Розамонда. Со свойственной ей наблюдательностью она заметила, что мистеру Мондеру не хватало деликатности, которая должна была бы удержать его от любопытного разглядывания слепого хозяина, и вследствие этого она была настроена к нему неблагосклонно. «Где бы ни была эта комната, я сама проведу туда мужа, а вы, если хотите услужить нам, идите вперед и отоприте двери». С раскаянием на лице и возмущением в душе мистер Мондер прошел в гостиную. Ярко горел камин, старомодная мебель была расставлена самым живописным образом. Обои на стенах создавали уют, ковер, каким бы выцветшим он ни был, казался мягким и теплым под ногами. Розамонда усадила мужа в кресле у камина и впервые почувствовала себя как дома. «Здесь очень уютно», — сказала она. «Когда вокруг нет унылого белого тумана, зажжены свечи, и на столе стоит чай, нам не на что жаловаться. Тебе нравится эта приятная и теплая атмосфера, не так ли, Ленни? Здесь и фортепиано есть, мой дорогой. Я могу по вечерам играть тебе, как играла в Лондоне. Няня, ты тоже садись и устраивайся с ребенком как можно удобнее. Прежде чем мы снимем уличную одежду, нам с миссис Пентрит надо осмотреть комнаты. Как тебя зовут? Очень румяная, добродушная девушка. Бетси, кажется. Ну тогда, Бетси, ступай и принеси нам чаю. Ты нам понравишься еще больше, если заодно принесешь немного нарезанного мяса». Отдав распоряжение столь добродушным и веселым тоном, и не заметив, что ее муж казался немного обеспокоенным столь фамильярным разговором со служанкой, Розамонда вышла из комнаты в сопровождении миссис Пентрит. Когда она вернулась, ее лицо и манера поведения изменились. Теперь она смотрела и говорила серьезно и спокойно. «Надеюсь, Ленни, — сказала молодая женщина, — я все устроила наилучшим образом. По словам миссис Пентрит, самая светлая и просторная комната — та, в которой умерла моя мать. Но я подумала, что нам не нужно ее использовать. От одного взгляда на нее мне становится холодно и грустно. Дальше по коридору располагаются две комнаты, которые были моей детской. Там я приказала разжечь камин и застелить кровати. И рядом есть еще третья комната. Я думаю, мы могли бы с комфортом разместиться в этих трех комнатах, если ты не возражаешь. Хотя они не такие большие и не так роскошно обставлены, как спальни моих родителей. Можем сделать перестановку и небольшой ремонт, если хочешь. Конечно, сейчас дом выглядит довольно тоскливым и унылым, но это только поначалу. Мое сердце радуется старой детской, и я думаю, мы могли бы, по крайней мере, попробовать пожить в этих комнатах. Хорошо, Ленни?» Мистер Фрэнклинд был согласен с мнением жены и был готов согласиться с любыми ее домашними распоряжениями. Бетси принесла чай, и это вернуло Розамонде ее обычное расположение духа. Когда с едой было покончено, она сама устроила сына в комнате рядом с детской, а, выполнив материнский долг, вернулась к мужу. Разговор между ними зашел, как и почти всегда, когда они бывали наедине, о миссис Джазеф и Миртовой комнате. «Как жаль, что уже ночь», — сказала Розамонда. «Мне бы хотелось сейчас же начать поиски. Учти, Ленни, ты должен быть со мной рядом. Я буду служить тебе глазами, а ты поможешь мне советами. Ты не должен говорить, что не можешь быть мне полезен. Как бы мне хотелось начать прямо сейчас! Но мы можем расспросить слуг», — продолжала она, позвонив в колокольчик. «Позовем экономку и дворецкого. Вдруг они скажут нам больше, чем сказали в письме». На звон колокольчика явилась Бетси. Розамонда велела пригласить мистера Мондера и миссис Пентрит. Бетси догадалась, для чего их зовут, и таинственно улыбнулась. «Наверное, ты тоже видела тех странных гостей?» — спросила Розамонда, заметив улыбку. «Да, уверена, что видела. Расскажи нам обо всем. Мы хотим услышать обо всем, что произошло, вплоть до мельчайших подробностей». Смутившись от расспросов хозяйки, Бетси весьма путанно рассказала о миссис Джазеф и ее иностранном компаньоне. Закончив рассказ, она отправилась за экономкой и дворецким, но Розамонда остановила ее, спросив: «Ты говоришь, что даму обнаружили в обмороке на верхней площадке лестницы? А не знаешь ли ты, Бетси, отчего она упала в обморок?» Служанка остановилась в нерешительности. «Говори, говори», — сказала Розамонда, — «я вижу, что у тебя есть какие-то догадки. Расскажи нам о них». «Право, госпожа, я боюсь, что вы станете сердиться на меня», — ответила горничная со смущением. «Ерунда. Я буду сердиться, если ты ничего не скажешь. Как думаешь, почему она упала в обморок?» Бетси еще с минуту подумала и ответила: «Мне кажется, госпожа, она упала в обморок, потому что увидела привидение». «Привидение? Что? Разве в доме есть привидение? Ленни, вот это удивительная история, которой мы никак не ожидали». «Что же это за привидение, Бетси?» История, рассказанная Бетси, оказалась не очень захватывающей для слушателей. Привидением, по ее словам, была жена одного из давних владетелей Портдженской башни, обманувшая своего мужа. За это она была обречена бродить по северным комнатам, пока будут стоять их стены. У этой женщины длинные светлые волосы, очень белые зубы, ямочки на щеках, и вообще она была ужасно красива. А ее приближение возвещало дуновение холодного ветра. И любой смертный, однажды оказавшийся на ее пути и почувствовавший этот холод, не имел ни малейшего шанса снова ощутить тепло. Вот и все, что знала Бетси о привидении. Этого, по ее мнению, было достаточно, чтобы в жилах стыла кровь. Розамонда улыбнулась, но быстро вернула лицу серьезное выражение. «Мне бы хотелось, чтобы ты рассказала нам больше подробностей. Но раз ты больше ничего не знаешь, то стоит расспросить миссис Пентрит и мистера Мондера. Пригласи их сюда, пожалуйста, поскорее». Разговор с экономкой и дворецким не дал никаких результатов. Ни от одного из них нельзя было добиться большего, чем они уже сообщили в своем письме. Мистер Мондер был убежден, что таинственный незнакомец проник в Портдженскую башню с преступным намерением, касавшимся похищения фамильного сервиза. Миссис Пентрит согласилась с его мнением, добавив, что, как лично ей показалось, женщина, несчастное создание, должно быть, сбежала из сумасшедшего дома. Ни экономка, ни дворецкий не видели никакой тайны в появлении гостей. У них был свой практический взгляд на подозрительное поведение незнакомцев, и никакая смертная сила не могла их переубедить. «О, это глупость! Непробиваемая и самоуверенная глупость респектабельных английских слуг!» — воскликнула Розамонда, когда они с мужем снова остались одни. «Видно, Лене, нам нечего надеяться на какую-нибудь помощь от них. Теперь остается надеяться только на завтрашний осмотр дома. Хотя, может, и после этого мы ничего не будем знать. Отчего нет новостей от доктора Ченнери?» «Терпение, Розамонда, терпение. Посмотрим, что будет завтра в письмах. Милый, не говори о терпении. Мой запас этой добродетели никогда не был велик. И тот весь исчерпан, по крайней мере, 10 дней назад. О, несколько недель кряду я напрасно задавала себе один и тот же вопрос. Почему миссис Джазеф сказала мне не входить в миртовую комнату? Боится ли она, что я открою какое-нибудь преступление? Или страшится, что я провалюсь сквозь пол? Что хотела она сделать в этой комнате, когда собиралась туда войти? Какую тайну знает она об этом доме, который никогда не знала я, не знал мой отец, не знал никто другой?» «Розамонда!» — воскликнул мистер Фрэнклин, внезапно меняясь в лице и вскакивая с кресла. «Мне кажется, я догадался, кто такая миссис Джазеф!» «Боже правый, Ленни, что ты хочешь сказать?» «Что-то в твоих словах натолкнуло меня на эту мысль. Помнишь, твой отец рассказывал о некоторых неприятных воспоминаниях, связанных с этим домом? И помнишь, он упомянул таинственное исчезновение служанки в утро смерти твоей матери?» Розамонда побледнела. «Как же мы раньше об этом не подумали!» «Ты сказала мне, — продолжал Леонард, — что эта служанка оставила после себя странное письмо, в котором сознавалась, что твоя мать поручила ей рассказать твоему отцу одну тайну. И она боялась ее раскрыть и боялась, что ее будут о ней расспрашивать. Кажется, именно эти две причины заставили ее убежать». «Именно так. И твой отец никогда больше не слышал о ней?» «Никогда». «Это смелое предположение, Розамонда. Но когда миссис Джазеф впервые зашла в твою комнату, мне показалось, что она знала, кто ты такая. А что же с тайной, которую она побоялась раскрыть моему отцу? Должно быть, эта тайна каким-то образом связана с Миртовой комнатой». Розамонда ничего не ответила. Она вскочила со своего кресла и стала в волнении прохаживаться по комнате. Услышав шелест ее платья, Леонард подозвал ее к себе и взял за руку. «Я жалею, что не дождался завтрашнего утра, прежде чем рассказать тебе о своей идее насчет миссис Джазеф», — сказал он. «Ты разволновалась и теперь не сможешь уснуть». «Нет ничего подобного. Ох, Ленни, все стало только интереснее. Как думаешь, дорогая? На сегодня я заканчиваю с размышлениями, и тебе тоже нужно остановиться. Мы уже достаточно поговорили о миссис Джазеф. Давай переменим тему. Я готов говорить, о чем хочешь». «Не так-то просто переменить тему», — довольно сердито заметила Розамонда. «В таком случае переменим место. Я знаю, что ты считаешь меня самым упрямым человеком на свете, но упрямство мое имеет основание, и ты сама признаешь это, когда утром проснешься отдохнувшей. Забудем же на время о беспокойстве. Проводи меня в какую-нибудь другую комнату в этом доме, и я попробую угадать, на что она похожа, пощупав мебель». Напоминание о слепоте заставило Розамонду немедленно подойти к мужу. «Ты всегда знаешь, как лучше», — сказала она, обнимая его и целуя. «Минуту назад я была в дурном расположении духа, но теперь все прошло. Давай пройдем в другую комнату». Розамонда сделала паузу, и тут глаза ее загорелись, щеки зарумянились, она улыбнулась пришедшей в голову мысль. «Ленни, я отведу тебя в комнату, где ты прикоснешься к очень примечательному предмету мебели. Посмотрим, сможешь ли ты сразу сказать мне, на что она похожа. Но прояви терпение и обещай ничего не трогать, пока не почувствуешь, что я направляю твою руку». Она повлекла его за собой в коридор, открыла дверь комнаты, в которой спал их ребенок, сделав няне знак молчать и, подведя мужа к кроватке, тихо опустила его руку на щеку ребенка. Она заметила, как удивление и радость появились на обычно спокойном лице Леонардо, и сама засияла от счастья. «Вот, угадай, что это за мебель? Стул? Или стол? Или это драгоценнейшая вещь в целом доме, в целом Корнуолле, в целой Англии, в целом мире? Поцелуй его и скажи, что это? Бюст младенца работы скульптора или живой херувим работы твоей жены?» Смеясь, она повернулась к няне. «Хана, ты смотришь так серьезно, что я уверена, что ты голодна. Ты уже ужинала?» Женщина улыбнулась и ответила, что ждала кого-нибудь из слуг, кто мог бы присмотреть за ребенком. «Иди прямо сейчас», — сказала Розамонда, — «а я останусь здесь. Поужинай и приходи назад через полчаса». Когда няня вышла, Розамонда поставила кресло для Леонардо рядом с кроваткой, а сама села на низкий табурет у его коленей. Настроение ее снова изменилось. Лицо стало задумчивым, а взгляд нежным, когда она смотрела то на мужа, то на кроватку, в которой спал сын. После нескольких минут молчания она взяла руку мужа и прижалась к ней щекой. «Ленни, — сказала она грустным голосом. «Как думаешь, способен ли кто-нибудь из нас ощутить совершенное счастье в этом мире?» «Что заставляет тебя спрашивать об этом, моя милая?» «Мне кажется, что я могла бы ощутить совершенное счастье, и все же...» «И что же?» «И все же мне кажется, что это никогда не случится. Сейчас я была бы совершенно счастлива, если бы не одно маленькое обстоятельство. Полагаю, ты не догадываешься, о чем я?» «Нет. Мне хотелось бы, чтобы ты объяснила. Видишь, милый, с тех пор, как родился наш сын, у меня на душе неспокойно, особенно когда мы сидим втроем, и я не могу прогнать это чувство». «Розамонда, я чувствую на руке своей влагу, а значит, ты плачешь». Она сейчас же прижалась щекой к щеке мужа. «Дорогой мой», — сказала она, нежно обнимая его, — «милый, ведь ты никогда не видел нашего ребенка». «Напротив, Розамонда, я вижу его твоими глазами». «О, Ленни, я рассказываю тебе все, что могу. Я делаю все, что в моих силах, чтобы осветить ужасную тьму, которая закрывает от тебя его прекрасное маленькое лицо. Но разве я могу рассказать, как он смотрит? Смогу ли я описать тебе тысячи милых попыток, когда он впервые попытается заговорить? Бог был очень милостив к нам. Но насколько же тяжелее сейчас, когда я для тебя больше, чем жена, сейчас, когда я мать твоего ребенка? И все же это горе не должно давить на тебя, ведь ты облегчила его для меня». «Правда? Правда, правда? Ради этого стоит жить, Ленни. Мне приятно слышать, когда ты говоришь, что видишь моими глазами. Они всегда будут служить тебе. О, всегда, всегда! И так верно, будто они твои собственные. На самую незначительную мелочь, на которую я смотрю с интересом, ты тоже будешь смотреть. С другим мужем у меня могли бы быть свои маленькие безобидные секреты. Но с тобой, дорогой, иметь хоть одну тайную мысль — это все равно, что использовать твою слепоту в самых низких, самых жестоких целях. Я так люблю тебя, Ленни. Сейчас гораздо больше, чем когда мы только поженились. Никогда не думала, что так будет, но это так. Ты мне гораздо симпатичнее и гораздо дороже во всех отношениях. Но я постоянно говорю тебе об этом, не так ли? Тебе не надоело меня слушать? Нет? Ты уверен в этом? Точно, точно уверен. Розамонда серьезно посмотрела на мужа с улыбкой на губах и слезами, все еще блестевшими на глазах. В этот момент ребенок слегка зашевелился в кроватке и отвлек ее внимание. Она поправила на нем одеяло, некоторое время молча наблюдала за ним, затем снова села на табурет у ног Леонардо. «Малыш повернулся к тебе. Рассказать тебе, как он выглядит, какая у него кровать и как обставлена комната?» Не дожидаясь ответа, она начала описывать внешность ребенка с удивительной наблюдательностью. Пока она говорила, к ней вернулось хорошее настроение, и на лице вновь появилось счастливое выражение. К тому времени, когда няня вернулась на пост, Розамонда с привычной живостью развлекала мужа разговором. Когда они вернулись в гостиную, она села за рояль. «Время вечернего концерта», — сказала она мужу. «Иначе я опять буду говорить на запретную тему. О миртовой комнате». Она сыграла несколько любимых мелодий мужа, и под ее пальцами они оживали в причудливом сочетании их оригинального очарования и ее необычайного исполнения. Последним Розамонда сыграла вальс Вебера, любимое произведение Леонардо, которое она всегда оставляла для завершения вечернего представления. Дольше обыкновенного звучали грустные финальные аккорды, но вдруг она встала и поспешно подошла к камину. «Как вдруг стало холодно!» — сказала она, опускаясь на колени на ковре и протягивая руки к огню. «Правда?» — удивился Леонард. «Я не чувствую никакой перемены». «Может быть, я простудилась? А может быть...» — прибавила она с тревожным смешком. Ветер, предшествующий появлению привидений северных комнат, подул на меня. Я почувствовала внезапный озноб, когда играла последние такты. Глупости, Розамонда, ты просто переутомилась и перевозбудилась. Скажи горничной, чтобы она приготовила тебе горячего вина с водой и, не теряя времени, ложись в постель. Розамонда придвинулась ближе к огню. Хорошо, что я не суеверна, а то бы я подумала, что мне суждено повстречать привидение.